Оставались, правда, еще в округе две закусочные и кафе. Но переплачивать там за водку эти двое вряд ли стали бы. Вот тут-то Сухареву и пришла в голову поистине гениальная мысль. А что, если они получили ту бутылку как премию или как плату в том же самом дежурном магазине? И предположение блестяще подтвердилось. Действительно. Около 10 часов вечера в магазин привезли с холодильника рыбу. Днем водители-грузчики не управились со всеми ездками. И последний маршрут пришлось делать так поздно. Грузчики получили от обрадованного директора, заждавшегося своей рыбы, королевское вознаграждение и рыбой, и водкой. Грузчиков было двое, и по приметам они весьма смахивали на тех, которых видел Сергей. Установить автобазу, откуда подавалась машина, не составило труда. Водитель ее легко вспомнил грузчиков и назвал их имена — Федор Мухин и Иван Зинченко. И вот вчера Сухарев и Володя выяснили, что оба грузчика исчезли и уже вторую ночь не являются домой. Не удалось их отыскать и сегодня, на работе они тоже в эти дни не появились. «Поиски мы продолжаем», — тем не менее весьма оптимистично заключает свой рассказ Володя. «Ну давай ты теперь, Николай Иванович», — обращается Волович к другому сотруднику и поясняет мне, он тем соседом занимался, на которого Жилкин указал. «Разобрался я в их делах». «Разобрался», — повторяет Николай Иванович, откашливаясь. «Исходные данные оказались не совсем точные. Надежда Горбачева — верный проводник, а муженек ее, Петр, директор вагона-ресторана. Вышибает, небось, будь здоров сколько, и слева, и справа. А потому вопрос, зачем ему соседку грабить? Чушь собачки? Тем более, что отношения у них были вполне нормальные. Не один год, между прочим. Выходит, врет, Жилкин, спрашиваю я. Врет, убежденно отвечает Николай Иванович. Что он, разве дорого возьмет, чтобы соврать? А он действительно все эти дни был в отъезде, спрашиваю я. Тогда с ним вообще нет вопросов. Вот тут-то как раз одна закавыка. Дело в том, что вечером, в понедельник, вагон пришел в Москву, а утром уже ушел. Всю ночь его грузили, ну и там всякий мелкий ремонт и технический осмотр. В таких случаях, как мне пояснили директор, домой не уезжает. Ну а как было в данном случае, спрашиваю я, и тут же досадливо машу рукой. Впрочем, у кого это теперь можно выяснить? Совершенно верно, вагон в рейсе. Когда возвращается? Завтра в 21:30. И на этот раз Горбачев, надо думать, будет ночевать дома. Видимо, да. Если чего-нибудь не случится. Значит, спокойнее все-таки встречать его на вокзале в момент прибытия поезда, заключаю я. Так и сделаем, подтверждает Гриша Волович. Теперь третье направление поиска, говорю я Воловичу. Машина, которая в ту ночь стояла во дворе под окнами. Кто ей занимается? Я сам, недовольно, говорит Гриша, получив личное на то указание начальства. Пока удалось только установить, что машина служебная. Во-вторых, на ней противотуманные фары. Никто не видел, как она въехала во двор и как уехала. Но водитель в ней сидел, не уходил. Его заметили. Вот, пожалуй, да, еще машина черная или темно-синяя. Теперь все. Не густо, как видишь. Тем не менее. Да, конечно, подхватывает Гриша. Вот теперь хлопцы обшаривают все хозяйство. Ведь без путевки ни одна государственная машина не выйдет на линию, тем более ночью. Товарищ Лосев, а как обстоит дело по линии любви? Чуть запнувшись, спрашивает со своего места Володя. По этой линии, усмехаюсь я, составлен первый список из числа приезжих в Москву. Дано поручение нашим товарищам на местах проверить, выезжали эти люди в указанные дни куда-нибудь или нет. А если выезжали, то куда именно? Вот ждем ответов. Маловато это все, с досадой замечает за моей спиной Сухарев. Версия-то важная. Я прекрасно понимаю, что он имеет в виду. Кажется, понимают это и все остальные, кроме Володи, судя по его настороженному, пытливому взгляду, устремленному на меня.